Глава третья. Казалось, я только на минуточку прикрыла глаза, но к тому времени, как проснулась, солнце уже успело преодолеть треть небосвода. Именно оно, пробиваясь сквозь густую листву, настойчиво ослепляло даже через плотно сомкнутые веки. На секундочку забывшись, зевнула и потянулась, размышляя о том, почему так сильно затекла спина и почему сплю в одежде. Впрочем, безнадежная действительность не заставила себя ждать. Я сразу же вспомнила весь вчерашний вояж и скисла. А потом... Сначала кто-то громко чихнул. Совсем рядом. Подпрыгнув на месте, как ошпаренная, впечаталась головой в огромный улей. Как я его не заметила ночью и не задела ни разу, оставалось только гадать. Из осиного гнезда тотчас вылетел рой недовольных обитателей и ринулся ко мне. Я шарахнулась в сторону. Естественно, не удержалась и с громким воплем полетела вниз. Жужжащие твари ринулись следом, умудряясь жалить прямо на лету. Утро у меня явно не задалось. Хорошо, хоть падение вышло мягким, потому что плюхнулась аккурат в объятия невесть откуда взявшегося под деревом чудища. Рассмотреть его толком не успела. Хватило зверского выражения серокожей морды со скаленной пастью. Судя по всему, я ему что-то отдавила, потому что говорить монстр не мог, только жадно хватал ртом воздух, да дико вращал выпученными глазами. Завизжав громче прежнего, приложила эту морду по лохматой башке сумкой и бросилась на утек, куда глаза смотрят. На пути попалась еще одна зверюга, только и разглядела, что она рыжая и здоровенная, и орет не меньше моего. Отступать некуда. Позади разворошенный улей и первый монстр. О том, что можно бежать в какую-нибудь другую сторону, даже в голову не пришло. Словно танк поперла на таран, грозя смести с собой все препятствия. А я могла, да, потому как иного пути в тот момент не видела. Крепко прижав к груди сумку, пригнула голову и кинулась в ноги второму зверю. Отчаянно заверещав, он щеманулся в те же кусты, что и я приметила для бегства. Улепетывал он так, что могла собой гордиться. И очень уж удобную тропу через кусты проделал, что я, не задумываясь, ринулась следом. Первый же, серокожий громила, которого атаковали обозленные осы, мчался следом, потрясая кулачищами. При этом орал благим матом, призывая все кары мира на ту тварь, что посмела напасть. «Оно еще и разговаривает!» Вдруг осознала, что различаю отдельные слова в том реве, что издавало бешеное животное. «Значит, разумное!» «Мамочки!» Припустила еще быстрее. Склон небольшого овражка я, естественно, не заметила, потому и полетела с пригорка кубарем, визжа и охая на каждой кочке. Если бы не шуба, ободрала все руки-ноги. Но и синяков за это утро насобирала порядочно. Наверное, на теле живого места не осталось. Влетев со всего размаху в густые кусты, затихла. Жухлая крона, ветки, коричнево-зеленые листочки надежно скрыли от постороннего взгляда. Ну, мне так показалось. Потому, вжав голову в плечи и притянув поближе сумки, которые не выпустила из рук, даже если бы начался конец света, угнездилась в своей многострадальной и, похоже, безнадежно испорченной одежке. Глупо хихикнула, представив, что со стороны выгляжу, как лохматая черно-бурая черепаха, втянувшая конечности внутрь панциря. Когда поблизости раздался треск веток, задержало дыхание, которое после пробежки по пересеченной местности было жадным и рваным. «Бхыр его задери!» Нечеловечески низкий голос, казалось, прозвучал в двух шагах от меня. Я нервно икнула и сжалась еще больше. «В священной роще завелся кудель!» «Надо сообщить его величеству, чтобы прислал мага!» «Шрых, не бойся, кажется, он ушел. Ко мне!» «Ах ты, гниль болотная! За куделя ответишь!» — скрипнула зубами. «А кто такой Шрых?» «Не бойся, иди сюда. Яблочко хочешь?» «А то! Яблочко очень хотелось. И миролюбивый ракочущий голос, которым незнакомец уговаривал невидимого Шрыха вылезти из убежища, рождал непонятную волну мурашек в теле. Приятную, надо сказать. Жаркую. Будто с мороза попала в маршрутку и, устроившись на том сиденье, под которым располагалась печка, медленно оттаивала, а разливающееся по телу тепло вместе с размеренным гулом работающего мотора навевали приятную дрему. Я даже осмелилась высунуть нос из шубы и еще раз посмотреть на обладателя такого волнительного голоса. Из-за веток почти ничего не разглядела, и незнакомец не шумел, наверное, дожидаясь какой-либо реакции от пугливого шрыха. Стараясь не выдать себя неосторожным движением или шумом, раздвинула ближайшие веточки и... «Мама!» Нос к носу столкнулась с рыжей лошадиной мордой. Огромные, кофейного цвета глаза моргнули два раза, фокусируясь на мне. Из глотки животного раздался непонятный всхлип. Травинка, что торчала меж зубов шрыха, вывалилась. Я икнула, провожая взглядом ее недолгое падение, а потом огрела животинку единственным, что всегда было под рукой – сумкой. И это не потому, что не любила животных или насилие над ними приносило какое-либо удовольствие. Просто при ближайшем рассмотрении лошадка оказалась с клыками, массивными короткими рожками на макушке и вертикальным зрачком, какой бывает только у рептилий. Лошадка взревела так, словно ее тут убивали, и ломанулась сквозь кусты. У меня от такого крика заложило уши и скрутило низ живота, потому что от вида разинутой пасти, полной громадных клыков, и зловонного дыхания, которым пахнуло прямо в лицо, сердце ушло в пятки. В штаны не наделала лишь потому, что сутки практически ничего не ела. В другую сторону от лошадки рванула и я. Вот только шуба накрепко сцепилась с колючими, как оказалось, веточками, и с жалобным треском разошлась по швам. Но плевать на шубу, ноги бы унести от этого лошадиного монстра. Мчалась я долго, петляла, резко сворачивала, падала, вставала и снова бежала, пока не наткнулась на узкую речушку. Звуков погони слышно не было, так что решила передохнуть. Такого кросса по пересеченной местности со школьных времен бежать не доводилось. Сердце аж выпрыгивало из грудной клетки, а в глазах давно плясали черные мушки. Так что минут 10 просто сидела на траве и выравнивала дыхание. Чуть успокоившись и переведя дух, взвыла от отчаяния. Одежда висела грязными лохмотьями, словно кошки подрали. Та же история с лицом и руками. Вся в ссадинах, занозах и порезах. Чумазая, как черт. В красных вздувшихся пятнах, оставленных на память негостеприимными осами. Одно радовало. Серокожему монстру досталось не меньше моего, а уж лошадиной морде и подавно. Если бы не безвременно почившая шуба, колючки живого места не оставили бы. В прохладной водичке промыла раны и смыла грязь. Оплакала безнадежно испорченный костюм, попинала злополучную сумку, из-за которой на меня свалились эти неприятности. С голодухи и от нервного расстройства слупила все запасы и для профилактики проглотила пару таблеток валерианы и одну супрастина. Укусы жутко чесались, и я справедливо опасалась аллергической реакции. Дальше двигалась вдоль реки. Где-нибудь да должна попасться деревушка или поселение. А в какую сторону идти, раздумывать не пришлось. Шпили замка отчетливо виднелись за верхушками деревьев. Дорога показалась настоящим адом. Отчаяние накатывало волнами безысходности и грозило раздавить своим бременем. Сапоги на жаре неимоверно потяжелели, поэтому я еле-еле передвигала ноги. Ссадины нещадно щипали, укусы чесались, а еще я жутко проголодалась. Причем до такой степени, что все моральные принципы отошли на второй план. Даже летающую мошкару провожала с жадным взглядом. Хорошо хоть воды вдоволь. Речка была относительно чистой и на вкус приемлемой, а все сомнения по поводу нахождения там каких-либо микробов давным-давно испарились. Жертвой моего разбойнического настроя стала первая же деревушка, попавшаяся на пути. Наглым образом сорвала стиранное белье с веревок, уперла початки вареной кукурузы прямо из какой-то кормушки для животных. С той жадностью, что накинулась на добытую снеть, очень быстро свело скулы. Кто хоть раз объедался кукурузой, поймет, о чем речь. Но даже так, превозмогая боль и хруст щелкающих челюстей, упорно жевала разваренные семена. Вкуснотища несусветная. Набитый желудок вернул и позитивное восприятие мира. Положение уже не казалось критичным, а намеченный план невыполнимым. Замок? Вот он. Никуда не делся. Приметный ориентир. И дорога к нему ведет, ровная, мощеная. Первый же мужичонка на телеге согласился подвести до ворот. Хм, попробовал бы отказаться, когда я в порыве радости от того, что встретила разумное существо, способное нормально разговаривать, едва не расплющила его о сиденье, прижав могучим бюстом. Сдавленно охнув, мужичок указал на свободное место и охапку соломы, после чего стеганул тощую лошадку. Помимо меня в телеге находилась какая-то поклажа. Рыться в чужих вещах или грабить доброго человека у меня рука не поднялась. К тому же в бочонках, что вез Эльмхар, находилось крепкое вино, предназначенное для благородных господ. А я спиртное на дух не переношу. «Заказ везу», – бесхитростно похвалился мужичок. «Как отбор пройдет, так свадьбы, известно, гулять будут». «А что же за отбор такой? Поведай, дедушка», – прикинулась нездешней дурочкой. При том, как выглядела, это было несложно. На что мне рассказали про то, что каждые 10 лет проводятся такие вот празднества. Из дальних миров или других королевств прибывают одаренные невесты. А у нас, то бишь в Сольвии, это название мира, в который повезло угодить, собираются женихи. Государств здесь множество, как и народов, и всевозможных рас. На землях Верины, где расположено древнее святилище богини, молодые люди знакомятся и узнают друг друга настолько близко, насколько позволяют правила и приличия. Каждому из прибывших на отбор мужчин необходимо за небольшой период найти свою единственную и образовать пару. Предшествуют этому всяческие конкурсы и проверки. Те девушки, что с честью выдерживают все испытания, становятся женами первых мужей Сольвии. Угу, ведь приезжают не кто-либо, а всякие там принцы и королевичи. «Истинная любовь», – восторженно вещал дед Эльмхар, – «приносит счастье всему государству, потому как молодая, свежая кровь несет много силы и достатка. Ну а тем, кто ошибся в выборе, грозят несчастья и разорение». Вот тут совсем не поняла. Всему бормотанию Эльмхара я верила через слово, но в данном случае дед заврался. Ну, не выбрал невесту по сердцу, так и не женись, а ошибки у всех бывают. И что? Сам же недавно говорил, что такие несчастные союзы осуждаются, и если молодые расходятся по углам, то и не винят их ни в чем. «Нет», — хмыкнул дед в седые усы, — «развестись-то можно, но попробовать найти счастье заново разрешено только спустя 10 лет. Но все это время в стране будет царить не урожай, голод или ненастье. Зависит от способностей избранницы. Отсюда и постоянный спрос на невест, и нешуточное соперничество, и хитрейшие манипуляции». «Если ты думал, что все растолковал, то глубоко заблуждаешься», — рыкнула на старого хрыча. «От твоих разъяснений только запутанней стало. С какого перепугу на страну, где молодожены не сошлись характерами, обрушатся несчастья? Трагедия одной семьи еще не катастрофа для всего народа». «Откуда ты взялась такая дурная?» — возмутился дед. «Не знаешь элементарных вещей? Какое же счастье народу, если правит ими злоба или разруха? У Полозов, вон, Мара на свой срок доживает, так ни одного младенчика на свет с ее появлением не уродилось. Целый народ на корню сгубила. Даром, что ли, она посланницей смерти стала? А все из-за любвеобильного Зимитруса. Позарился на чужую невесту. Отбил у вампирского князя. А в итоге что? Страсть прошла, эмоции улеглись, а силу девать некуда. Потомство в таком браке не народилось. Мира и согласия нет. Что ж еще ожидать-то? силу свою, злобушку, любовь нерастраченную, что в ненависть переросла, Марана на безвинный народ обрушила. Почитай, клан радужных полозов на корню прервется, если на этом отборе Зимитрус истинную пару не встретит. Марана, выполнив долг, домой вернется, а род Зуул исчезнет с лица Сольвии. Погоди, дед. Хочешь сказать, что сюда со всех уголков вселенной доставляют невест, а местные царьки ищут среди них настоящую любовь? Да как так-то? Это ж один шанс на миллион. Да что там? Миллиард. А может, их настоящая любовь-то под носом находится? В соседнем доме или деревушке? «Не-е-е», — отмахнулся Эльмхар. «На то у нас храмовники есть, и воля покровительницы нашей, Аринойи, притягивает сюда лишь тех претенденток, кому обязательно среди наших женихов пара найдется. Только вот распознать, какая из них кому предназначена, предстоит самим принцам. Для того и придуман этот отбор». Шумно втянув воздух, я еле сдержалась, чтобы не высказать дедуле, что думаю о местных творцах и их закидонах. «Да какая там богиня-то? Всем заправляют храмовники. Откуда тем балахончикам знать о глубине чувств русской женщины? Эта блонди, может, поведется на сказку и всю романтическую фигню, что местные втирают по поводу липового попаданства. Заманивали наших девок сказками, головы дурили, а те и рады, уши развесили. А в итоге, разобравшись, что принц-то с хвостом, клыками или еще какой нечеловеческой частью, приходили в бешенство. И я с огромной душевностью понимаю их стремление совершить великую мстю и достать всех и вся. А уж в изобретательности соотечественниц не сомневалась. Одного принца мало. Надо, чтобы и народ проникся, который этим незаконным похищением и потворствует. Отбор они захотели. Силушки русской, да магии, что у самой поистрепалось. А вот фиг вам. Может, мы и понятия не имеем о той магии, что они там углядели, но испортить всю малину этим женишкам – святое дело. Конечно, когда тебя похитили, упрятали в сказку, сманили смазливым принцем, да еще лапши понавесили, сразу-то и не поймешь, что банально использовали. Своих, что ли, баб не хватает? Бред! Злость во мне разгорелась нешуточная. Совсем как тогда, когда в общежитии повадились из соседнего парни бегать, сплошь темнокожие или узкоглазые, супротив наших девок сморчки какие-то. Ух, я их на искренность чувств так проверила, что некоторые обратно на историческую родину сбежали. Отдать должное нашлись среди них и достойные, что не побоялись ни большого выкупа, ни штрафного пол-литрового, ни трудовой повинности. Даже свадебку одну отыграли. Да и то дежурила у дверей ЗАГСа, пока молодых расписывали. Больно рожа у жениха несчастная да тоскливая была. Но ничего, живут, деток растят. Куда ж тому болезному от нашей любви женской деваться? «А что, дед Эльмхар, в замок работницы никакие не требуются?» – поинтересовалась я. «Мир миром, а не все время кукурузу тырить. Нужно же и честным трудом добывать кусок хлеба с маслом». «Работу!» – мужичок сдвинул шляпу на лоб, поморщился, почесал плешивый затылок. «А кто ж его знает? Надобно в замке исправиться. Вот приедем, ты к леди Улише подойди да и попросись. Делать-то чего умеешь?» «А чего нужно, то и умею», – с вызовом ответила я и ничуть не соврала. Это со стороны кажется, что вахтерша в общежитии вросла в кресло или родилась с пультом от телевизора в руке. В нашей стране одинокой женщине нужно уметь всего понемножку. Ну или на худой конец безошибочно выбрать из толпы того, кто сделает все необходимое по щелчку пальцев. А способов заставить знало великое множество. От банального подкупа и лести до шантажа и угрозы мордобоя. Вот только подъезжая к замку, уверенность в собственных силах как-то странно таяла. А все от того, что мимо проносились всадники на породистых скакунах или обгоняли кареты, в которых восседали разодетые в пух и прах дамы. Я в своих краденных тряпках выглядела нищенкой. А это, знаете ли, подрывало моральный облик. Какое я внушу уважение или доверие работодателю, если выгляжу как последняя оборванка?